Стефан снял туфли и без тапочек пошел на кухню, остановился в двери. Эльжбета не слышала, как он вошел, и продолжала возиться у плиты. «Эльжбета, я хотел сказать вам...» Эльжбета оглянулась, увидела Стефана с букетом. Румянец вспыхнул на ее щеках, глаза засветились счастьем. Она направилась к Стефану, который продолжал. «Как я вам благодарен, и примите от меня этот скромный подарок». Эльжбета протянула руку, Стефан поцеловал ее. А Эльжбета приподнялась на цыпочки, обвела другой рукой Стефана за шею, притянула к себе и поцеловала в губы. Да так поцеловала, что Стефан даже вздрогнул. Поцелуй был явно не материнский. И невольно ответил взаимностью. Эльжбета с откровенной неохотой оторвалась от его губ и тихонько сказала. «Спасибо, Стефан. Мне уже давно не дарили цветы. Да еще такие красивые». Не сдержалась и еще раз поцеловала Стефана и сказала. «Сегодня будем ужинать в гостиной. Сроку вам 20 минут. Знаете, по-военному». Стефан поднялся к себе, принял душ, оделся. В гостиной он еще не был. И поразился. Она была убрана по-праздничному. А уж стол был накрыт, как будто здесь ждали очень дорогих гостей. А рядом стояла смущенная Эльжбета в приталенном довольно коротком красивом платьице. Девчонка девчонкой. «Стефан, вы простите меня, но я решила, что по такому поводу немножко венца можно и вам выпить. Вы не будете возражать?» Стефан покорно, но честно ответил. «Эльжбета, разве вам можно возражать?» Эльжбета уже взяла себя в руки и с обворожительной улыбкой кивнула. «Вот и прекрасно. Надеюсь, вы и впредь не будете мне возражать. Садитесь, пожалуйста». Они уселись друг против друга. Мягко наигрывала музыка. «Ну что же вы наливаете?» — озорно велела Эльжбета. У Стефана в кармане лежали приготовленные деньги за квартиру и питание, но он понял, насколько они неуместны в такой обстановке. «А ладно, завтра отдам», — подумал Стефан и потянулся за бутылкой. Ужинали не спеша. Они были дома, идти им было некуда. Говорили о всякой всячине, только раз Эльжбета поинтересовалась. «Стефан, у вас какой-то акцент восточный, что ли? Так на западе Польши говорят переселенцы из России, Белоруссии и Украины». Стефан не удивился этому вопросу, тем более, что у него был заготовлен ответ. «Так я же с Белосточины приехал, а у нас там много белорусов. Знаете, это как овощной суп варить. Если правильно выдержать все пропорции, то получится вкуснейший украинский борщ. А можно вам задать вопрос?» «О чем разговор, Стефан? Спрашивайте, клянусь говорить правду и только правду». Вроде бы в шутку закончила фразу Эльжбета, но ее глаза свидетельствовали. Она и в самом деле будет говорить только правду. «Эльжбета, вы же не всю жизнь были замужем, а потом еще и вдовой. Где-то вы выросли?» «О, если пан Стефан задает такой вопрос, то я должна рассказать всю свою биографию», — воскликнула Эльжбета, чем повергла Стефана величайшее смущение. Он подхватился, взял ее руку, поцеловал в ладошку и горячо попросил: «Простите меня, Эльжбета, я хотел...» Эльжбета двумя ладошками сжала его большую руку и успокоила. «Да, я знаю, что вы хотели. Успокойтесь и садитесь. И потихоньку налейте нам по бокальчику, только не по полному, а так, где-то на 3/4 или даже половинку. Если уж честно говорить, то мои предки были ясновельможными князьями Речи Посполитой. Были у них майонки не только в Польше, но и на Украине, и в Белоруссии. А все это уже покрылось пылью даже не десятилетий, а целых столетий. Выросла я не в замке, а в обычной городской квартире. Родители мои дали мне прекрасное, как мне кажется, образование и планировали мое будущее по-своему. Но я влюбилась в Збигнева, впрочем, не влюбилась. Это состояние временное и очень быстро проходящее. Я полюбила навсегда, а Збигнев, с точки зрения родителей, был неподходящей для меня партией. Он сын крестьян как раз из бывшего нашего майонтка. Представляете, ясно-вельможная паночка становится женой чуть ли не своего хлопа. Хотя Збигнев был уже офицером, летчиком. Но родители все ждали перемен, да, похоже, дождались, которые всех расставят по своим местам. Но я была непреклонна, вышла замуж за Збигнева. Родители даже на свадьбу не приехали. Так справляли мы ее в полковом клубе офицерской компании. Правда, часть моего наследства от предков они мне отдали. Ну, в трудную минуту я какую-то вещицу продаю, но, в общем, еще и моему сыну, и моему внуку достанется. Ой, заговорилась я, простите, Стефан. Что вы, наоборот, мне очень интересно. А, ничего интересного тут нет, махнула ладошкой Эльжбета. Прошлое, оно и есть прошлое. А мы находимся в настоящем. Ага, вы уже налили. Давайте выпьем за будущее, чтобы оно поменьше приносило... Ой, пусть совсем не приносит разных нам бяг, а лучше принесет нам что-нибудь хорошее. Вы не возражаете против хорошего, Стефан? Да я уж согласен на все, лишь бы этих, как вы говорите, бяг не было совсем. Ну, тогда за хорошее в будущем. Стефан, давайте выпьем на брудершафт, а то мы все вы на вы или вы против. Эльжбета... Похоже, тоже редко употребляла хмельное, почему я смелела от первого же бокала вина. Нет, через стол мы не дотянемся друг до друга. Садитесь вот здесь, рядом со мной, вот слева, так, руку за руку и пьем. Пьем до дна и закусываем, поцелуем, пьем. Было не очень удобно, но Стефан добросовестно выпил до дна и тут же встретил теплые, упругие и в то же время податливые губы Эльжбеты. Поцелуй затянулся. Стефан побоялся, чтобы Эльжбета не истолковала все это дурно. Сделал попытку слабую, правда, оторваться от ее губ, но Эльжбета свободной рукой обвела его шею и удержала. За первым поцелуем с минимальным промежутком времени последовал второй, третий. Потом Эльжбета оторвалась от Стефана, внимательно посмотрела ему в глаза, улыбнулась и сказала... «Вино очень вкусное, правда, Стефан?» Стефан слегка прикоснулся губами к ее губам и возразил, «Закуска намного вкуснее». И попытался было встать, чтобы перейти на свое место, но Эльжбета удержала его. «Сиди здесь. Вот тебе тарелка, вот тебе вилка и нож. Кстати, ими ты пользоваться не умеешь, надо будет тебя научить». Пока она накладывала ему еду в тарелку, Стефан как-то не кстати подумал. Одна полька учила меня польскому языку, вторая решила научить меня хорошим манерам. Прости, Ханка, так уж вышло. О, Степан, да ты уж у Ханки просишь прощения, а не у Фриды. Дела. А голосок Эльжбеты журчал ручейком. Сейчас мы немножко поедим, и ты пригласишь меня потанцевать. «Ты пригласишь меня, Стефан?» «Как же мне не пригласить такую милую, такую обаятельную, такую красивую?» «О!» — протянула Эльжбета, восхищенно глядя на Стефана, который продолжал «такую умную, такую, а может, просто женщину?» Стефан улыбчиво посмотрел на нее. «Именно такую женщину, просто ума не приложу, куда смотрят мужчины древнего города Бжега, что такая вот пани живет в одиночестве. Уговорил, считая, что приглашение на танец ты мне сделал. И поскольку никому другому я его не обещала, то принимаю его». Они медленно кружились по комнате под звуки куда-то зовущей музыки, тесно прижавшись друг к другу. Стефан своими могучими руками, привыкшими отворачивать заваренные ржавчиной автомобильные гайки, ощущал тоненькую талию Эльжбеты, а Эльжбета обвела своими руками стебельками его бычью шею, а щекой прижалась к его широкой, теплой и надежной, как щит рыцаря, груди. Они плыли по волнам музыки, забыв обо всем на свете. Стефан не помнил ни Минска с Фридой, родителями и Куком с кукошатами, ни Лясной с Ханкой и Марианом. не даже совсем близкой автомастерской со шпоном и его хохлом-палачом. Да и Эльжбета не помнила ни своего княжеского происхождения, ни положения вдовы полковника-летчика, ни того, что ее сын Зенон, чуточку старше ее партнера по танцу. Они были просто мужчина и женщина без возраста и происхождения, отдавшиеся чувственному танцу и наслаждавшиеся близостью друг друга. Им казалось, что они одни на целом свете, а вот это наслаждение будет длиться вечно, как вечна жизнь в большом, неизмеримом и неизведанном космосе. Первым вспомнил о том, что он не на небесах, а на грешной земле Стефан. Об этом напомнило ему его мужское достоинство, которое настойчиво требовало своего. Стефан попробовал было отодвинуться от Эльжбеты, но ее руки крепко держали его за шею, а тело прижалось к нему еще плотнее. Он наклонил голову и увидел смеющиеся глаза и зовущие губы. Не прекращая танец, он слился с ней жарким поцелуем, для чего Стефану пришлось приподнять легонькую Эльжбету, и его мужское достоинство оказалось на должном для него уровне. Первой не выдержала Эльжбета, она оторвалась от его губ и шепнула: «Отнеси меня в спальню». Стефан никогда не был в ее спальне, но дорогу нашел верную. Положил Эльжбету на широкую кровать и уже хотел было наброситься на нее, но она остановила его. «Не спеши, милый». Встав, одним рывком сбросила покрывало на пол и начала раздеваться. Стефан последовал ее примеру, а сам не сводил с нее глаз. Когда Эльжбета сбросила последнее, что было на ней, перед Стефаном стояла не женщина в возрасте, а молодая девушка со стройным нежным телом. «Действительно княжна», — мелькнула мысль у Стефана, который ринулся на нее в атаку. Но она и тут шепнула: «Не спеши, милый, это высшее наслаждение. Оно длится несколько мгновений, а мы с тобой растянем его до вечности». Это было не лихорадочное частое совокупление, как с Ханкой, а медленное чувственное вхождение в ее княжеское лоно и настоящее смакование каждого прикосновения к ее прекрасному телу. И Стефану вдруг и в самом деле показалось, что их тела плывут в вечности и бесконечности. Оказалось, что у этой вечности наступает пик наслаждения, и Эльжбета не кричала, как Ханка, не выгибалась дугой, а еще плотнее прижалась к Стефану, и они замерли в этой конвульсивной агонии, сладко постановая. А потом медленно приходили в сознание, губы нашли друг друга, слились в нежном поцелуе, наполненном благодарностью за доставленное блаженство. «Эльжбета», — начал было Стефан, но та остановила его. «Молчи, милый». Немного позже, когда они, обнявшись, лежали рядом, Эльжбета попросила: «Стефан, ты прости меня, ладно?» «За что?» — изумился Стефан. «За то, что соблазнила тебя такая старая кочерышка». Стефан покачал головой и честно сознался. «Знаешь, что я тебе скажу, Беточка? По-моему, я очень хотел, чтобы ты меня соблазнила, потому что сам боялся ухаживать за тобой. А насчет старой кочерышки ты очень не права. Ты как девчонка. Тело нежное, упругое, молодое, а груди как у целочки». Эльжбета удивленно переспросила: «Как у кого?» Стефан спохватился, он сказал это слово по-русски и завилял. «Это на белосточине белорусы так называют девушку, которая еще не имела мужчину». Стефан начал гладить ее действительно упругие небольшие груди рукой, потом наклонился и стал бродить по ним губами. Эльжбета раскинула руки и ноги, предоставив Стефану полную свободу действий. А тот, долго не думая, плавненько, осторожненько и неторопливо начал свой медленный, чувственный танец. Партнерша с наслаждением вторила ему. Они снова ушли в вечность.